Великие цветы, великие люди, отдавшие жизни, прошедший путь до конца как один. И есть за что умереть, значит, есть зачем жить. Горд битву зовет, вновь наш мир возродит. Полубога, не глядя назад, без сомнений на миг. Сквозь бури и грозы, плевав на угрозы, навечно нести будем память о них. И есть за что умереть, значит, есть за чем жить. Год битву зовет, вновь нас мир возродит. Вновь нас мир возродит.